Глава 15. Пашка. «Ах, черт возьми! Вот когда пожалеешь, что ты пернатая!» «Какой мужик! Какой мужик, а!» «Поджарый, мускулистый, смуглый золотистость! Все, как я люблю!» «Грудь гладкая, а вниз от пупка аккуратная дорожка темных волос, ныряющая под полотенце, которым мой вивисектор обернулся!» «Тьфу! Не мог подольше совсем голым постоять и покрасоваться!» Только задницу успела оценить. Тоже поджарую, но трогательно кругленькую. Ми-ми-ми-ми-ми. Когда я уже была готова рассыпаться облаком перышек от восторга, задумчиво полусонный край вдруг резко обернулся и остро так внимательно посмотрел на меня. Упс! Пришлось срочно делать вид, что я дремлющая птичка, которой вовсе не интересно мужское ню. Вот если бы вороньего самца ощипали, тогда да. А на самом деле у меня же непроходящий стресс, и я имею полное право на положительные эмоции в виде умопомрачительной задницы вивисектора. И что? Да считай, и ничего. Так подразнили мельком округлостями и замотали их в полотенце, а потом и вовсе унесли за дверь ванной. Нет, ну я не согласна. Я столько старалась, практически в одиночку, спасая кучу народу. А мне даже награды не дают. Злой вивисектор за всю ночь не догадался сухой печеньки предложить. Весь в работе такой был, занятой и ответственный. А теперь еще и стриптиз зажал. Ну ладно, ладно, не в одиночку я всех спасла. Но все равно требую справедливости. Хочу увидеть то, что никакой своей старой подруге-королеве край не показывал. Буду чувствовать над ней превосходство и ловить кайф. Да и просто полюбуюсь. Положительные эмоции от созерцания красоты полезны для нервной системы. Приняв это решение, я мигом вспорхнула со спинки кровати и стала тихонько красться к двери в ванную. Она осталась неплотно прикрытой, так что есть шанс сунуть туда клюв. Вдруг он там в душе стоя моется, голый, мокрый. Какие-то прямо не вороньи у меня мысли в голове. Так-так-так, ползем, продвигаемся. Щель между дверью и косяком узкая, но мы ее тихонечко клювиком. Есть. Не скрипи, зараза. Вода, с шумом льющаяся в большую медную ванную, заглушала чуть слышный скрип, но стоящего под душем вивисектора мне не обломилось. Он в этой ванне сидел и намыливался. Медленно так, вдумчиво. Ну, устал человек. Шорк мочалкой с белоснежной пеной по мускулистой груди. Шорк еще раз по развитым бицепсам, трицепсам и прочим красотоцепсам. И тонкая струйка с пузырьками стекает по гладкой, блестящей от воды коже. А-а-а! Это самое эротичное зрелище, какое я когда-либо видела. Ну как так-то? Почему я вот прямо сейчас ворона? В смысле, вот когда не надо, бабац, и все мои интимные подробности в голом виде то на кровати, то на полу. А как самый подходящий момент, так фигу с перьями. Одно расстройство. Сижу, как дура, с клювом, в щели, любуюсь и пускаю вороньи слюни на ожившую эротическую фантазию. Нечестно. Залюбовалась так, что меня едва не поймали с поличным. Пришлось драпать во все крылья от двери и делать вид, что я как дремала на спинке кровати, так и того медитирую дальше. Но зато хоть оценила, что мой лорд спит голым. Если заснет покрепче, можно будет аккуратненько стянуть одеялко и еще полюбоваться. «Спокойной ночи, госпожа разведчица!» Сонно пробормотал край, падая носом в подушку. Завтра буду разбираться, что ты за чудо и откуда взялась. Все завтра. Разобрался один такой. Чудом обозвал, а покормить птичку так и не додумался. Пришлось самой по-быстрому слетать в кабинет, расклевать последнюю печеньку из вазы и топить настойку. Воды на столе не было, а спиртяга в серебряном стаканчике, из которого он меня угощал, почти выветрилась, оставив запах трав. Когда я добралась обратно в спальню лорда, ловко минуя внимание прислуги, меня саму зверски клонило в сон. Я с сомнением присмотрелась к крепко спящему лорду и решила, что до вечера времени еще ого-го, а я превращаюсь только после заката, так что можно и мне отдохнуть. На подушечке, как белому человеку. Тьфу, вороне. Лорд Крайчестер. Неужели? Неужели я выспался? Мир не перевернулся, конец света не наступил. Меня никто не потревожил. Редкое для меня состояние. Спать уже не получается, но и окончательно просыпаться совсем не хочется. В полудреме я прислушивался к уютной тишине комнаты. Раздававшееся рядом тихое сопение убаюкивало. Странно. Вороны, насколько я знаю, свиста всхлипа во сне не издают. Звук повторился, а потом рядом совсем по-человечески причмокнули. Я распахнул глаза. Ширять! Грудь аккуратная, высокая. Первое, что я увидел. Я спал, практически носом уткнувшись в ложбинку. Грудь, кстати, знакомая, как и ее обладательница. Та самая недошпионка безмятежно дрыхла у меня под боком, да еще и закинув ногу мне на бедро. Я настолько охренел от соседства, что даже не шелохнулся, не пикнул. Зато остатки сна мигом слетели. На меня бы ведро холодной воды так не подействовало, как прекрасное видение. Я готов признать, что эта безымянная любительница моей кровати неким фантастическим образом умудряется пробираться в мой дом и незаметно, не менее фантастически, исчезать. Но как, спрашивается, как я мог ее пропустить? Вечером, я совершенно точно помню, в кровати я был один. Ворона не в счет. Кстати, где она? Почему не отреагировала на вторжение? Упорхнула добывать себе завтрак, то есть ужин. Хотя, раз я проснулся, значит, у меня утро и, соответственно, завтрак. Так вот... Значит, Соня здесь относительно недавно, раз ворону не застала. Но все же, почему я не почувствовал, что в комнате посторонние? Не отреагировал на прогнувшийся под ее весом матрас? На то, что у меня одеяло наполовину отняли? Да на прикосновение, в конце концов. Пока спит, такая милая, безобидная. Вот чую, стоит разбудить, извернется и удерет. Сеть мы уже пробовали. Попытаться поговорить? На завтрак пригласить, как ни в чем не бывало. И все-таки, в чем смысл? В чем смысл лезть в мою спальню, чтобы тупо дрыхнуть? Если прошлый раз можно списать на то, что она меня не дождалась, то в этот раз она абсолютно точно появилась, когда я уже был в кровати. Вместо поползновений пристроилась голышом под бок и спит. И, кстати, вид у нее такой, будто сон видит весьма фривольного содержания. Я мысленно обругал себя. Давно таким придурком не был. У меня в постели обнаженная и весьма соблазнительная леди, а я понятия не имею, что с ней делать. Она потянулась. Вот-вот проснется. Я решил действовать. «Доброе утро! Давно не виделись!» Она вздрогнула, резко вскинула голову, уставилась на меня своими нереальными голубыми глазищами. «Упс!» «Не понял, что значит «упс»?» Произнесено с такой интонацией, причем искренне, как будто ее пребывание в моей спальне – непреднамеренное досадное происшествие. «Упс! Я вам в танце на ногу наступила! Упс! Из бокала вас вином облила. Упс, спальня ошиблась. Знаете, леди, я несказанно рад вас видеть. И уже вдвойне рад шансу продолжить столь неординарное знакомство». Не удержавшись, легко-легко провел подушечками пальцев по бархатистой коже плеча. Леди сердито фыркнула и подтянула одеяло. «И что я там не видел, пока вы изволили пребывать в стране грез?» «Лорд Крайчестер, а вы не будете столь любезны угостить меня завтраком? Я, признаться, не ужинала». «Леди, как можно? Ведь мы это уже проходили с графином воды, Помните?» Она забавно надула губы. «Должна же я была попробовать. К тому же от завтрака я и правда не откажусь. Вы разрешите воспользоваться вашей ванной?» И пока я подбирал достойный ответ, откинула одеяло, встала, ослепив меня идеальными формами, и двинулась точно в сторону ванной. То есть в моем доме она ориентируется уже как в своем. Ширять! Не с вопросов надо было начинать, а с ее сна. Так сказать, воплотить видение в жизнь. Тем более, что когда я додумался заглянуть в ванную, то обнаружил там только льющуюся воду и пустоту. Леди-загадка опять испарилась. «Ну и кто здесь идиот?» Риторический вопрос.